Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 22. Тирендор – нестабильная провинция, но еще более непредсказуемая переменная – ее герцог. Правящие аристократы не просто так не должны носить черное. Дневник генерала Августина Мильгрена. «Одно дело позвать, зазвать, призвать меня». Призвать в этот малозаметный, залитый солнцем каньон к югу от Дрейтуса, заставить меня против воли покинуть свой пост, бросить друзей и город, полный мирных жителей. И совсем другое — ранить и заманить в ловушку с Гаэль. Кровь сочилась между ее чешуйками и стекала по плечу. И вид того, как кровь насквозь пропитывала связывающие ее веревки толщиной с человеческое предплечье, ударил по мне с такой мощью и наполнил силой так, как не смогло бы ничего другое. Я поглотил всю эту силу. Затем попробовал зачерпнуть еще, но Сгаэль была истощена. Еще бы, столько сдерживать виверну стен Дрейтуса. Гнев, словно подводный поток, несся прямо подо льдом, на который я выкатился совершенно добровольно. Он высвобождал мои эмоции, освобождал их от того бремени, которым они были, чтобы я смог стать оружием, в котором нуждалась Сгаэль. Она первой выбрала меня, возвысила меня над всеми остальными, первой увидела все мои отвратительные черты и приняла их. Все враги в этом проклятом каньоне умрут прежде, чем смогут снять с нее хоть одну чешуйку. Вайолет освободит Тейрна. Это был единственный исход, которому я был готов позволить существовать. Два военителя, стоящие в своих нелепых одежках на страже у входа в каньон, не представляли проблемы. Я мог иссушить их за считанные удары сердца, если бы у Сгаэль оставалось достаточно сил. Но вот тот, кто стоял возле Бервина и съежившегося от страха Панчика, тот, кто находился между Сгаэль и мною, вот он представлял собой проблему. И не потому, что он был куда опаснее, и даже не потому, что он уже должен был быть мертв, а просто потому, что я никак не мог убить его. Я не смог бы приставить клинок к его горлу точно так же, как не смог бы причинить вред Вайолет. Связь между Вайоленс и мной – магия, не имеющая объяснений. Связь между Бервином и мной – это магия, которая в принципе не должна была существовать. И теперь, когда у моего мудреца появился еще один собрат, которого он мог использовать против меня, я был занят. «Смотри внимательно, мой адепт». Бервин обернулся ко мне, обнажив шрам, который остался у него после того, как я скинул его во враг возле Базгиата. Я взглянул мимо Бервина, мимо Сгаэль и собравшихся военителей, на своего нового собрата и охраняемого семью вивернами дракона, лежавшего без сознания в долине за каньоном. Как он мог так поступить? Выбрать такую судьбу, видя, как я спотыкаюсь и падаю последние 5 месяцев. Как он мог добровольно пойти по пути, с которого я отчаянно, прилагая все силы, пытался сойти? Он был последним человеком, предательства которого я мог бы ожидать. Но он был здесь. Я не мог позволить Сгаэль умереть. Не мог оставить его спотыкаться на том же самом пути, что и я. Не мог дать погибнуть всем своим друзьям, потому что я эгоистично хотел, чтобы Вайолет и дальше оставалась рядом со мной. Яркая, всепоглощающая эмоция билась об лед, но я не мог ее выпустить. У нее был свой путь. Все пути, какие я мог выбрать, были ошибочными. Но только при одном варианте Сгаэль оставалась в живых. «Мы не об этом договаривались!» Спотыкаясь, Панчик отступал к своему визжащему, угодившему в сети дракону. За него я вообще не переживал. За свое предательство ублюдок заслуживал всех мыслимых страданий. Что бы с ним ни сделал мудрец, что бы с ним ни сделал Бервин, мне было все равно. Сколько информации Панчик передал врагу? Определенно достаточно, чтобы заманить нас всех в Дрейтус. Сколько раз он выдавал им местонахождение Вайлот? Панчик умрет. Это не обсуждалось. Не теряй себя. Он не смог заставить тебя обернуться днем. Не поддавайся и сейчас. Предостерегающе крикнула Сгаэль, отчаянно дернувшись в сети, прижимавшей ее к каменистой почве в десятке шагов от меня. Но тогда Сгаэль не была в его руках. Другого пути нет, ответил я, медленно доставая два кинжала с навершиями из сплава из ножен на бедрах. В ответ я заслужил пристальный взгляд темного заклинателя, стоявшего на кончике хвоста Сгаэль. Его пальцы были растопырены в очевидно угрожающем жесте. «Разве не ты просил у меня силы? Разве я не дал тебе силу?» прорычал Бервин, приближаясь к Панчику. В руках он сжимал два кинжала с навершиями из сплава. «Убери кинжалы! Я единственный, кто может дать тебе доступ к твоему сыну!» Панчик потянулся к сетям, опутывающим его дракона. «У меня есть еще один!» С этими словами Бервин вонзил клинок глубоко между чешуйками дракона. Зеленая чешуя мгновенно утратила цвет. Дракон съежился, осел и с шелестом рассыпался в прах. Ужас пробился сквозь стену моего льда. Бервин только что убил дракона кинжалом. Как такое вообще было возможно? Ты наблюдал? Это хорошо, потому что сейчас то же самое произойдет с твоим драконом. Бервин развернулся в мою сторону и неторопливо направился к Сгаэль, которая бессильно билась под опутывающими ее сетями. «Чтобы восполнить потерю ее силы, тебе придется как следует зачерпнуть магии». Бервин вскинул клинок, и я более не катался по льду. Я стал льдом. «Остановись!» взмолилась Сгаэль. И от ее рева одежды Бервина всколыхнулись, словно на ветру. «Не делай этого, чтобы спасти меня!» «Не делать этого? Все уже было сделано. Как эти ублюдки посмели сбить моего дракона с неба? Загнать в ловушку? Как они посмели ранить ту, кто поддерживает само мое существование?» Я подбросил клинки в воздух, опустился на одно колено, приложил ладонь к земле и сломался. В этом моем неподчинении я превратился в того, кого всегда презирал. Может, оно и к лучшему, что я ни хрена более не чувствовал. Я, словно живое и дышащее существо, вдохнул силу, которая пульсировала под моей рукой, и выдохнул тьму. Тени заструились по каньону, густые, как смола, и черные, как чернила. Они затмили полуденное солнце, погрузив окружающее пространство в кромешную тьму. Тени вонзили кинжалы в грудь двух стоящих на страже вынителей. Тени оттащили Бервина от Сгаэль, сбили его и моего нового собрата с ног и лишили сознания. Тени принесли тишину. Моя душа исчезла. Растворилась, словно частица пепла в огне. Отслоилась и унеслась прочь, пока сила поглощала пространство, в котором она некогда обитала. Я больше не катался по льду. Я сам превратился в лед. И я все еще продолжал питаться, погрузившись глубоко в источник самой магии. Одновременно я устремился наружу, находя одинаковые ритмы сердца. Верные признаки виверн. Я рассекал их чешую тенями и вырывал из их тел рунные камни. Я начал с той, которая осмелилась впиться зубами в плечо Сгаэль. Пролетел мимо того, кто отныне считал себя моим братом. Затем расправился с шестью тварями, блокировавшими вход в каньон. «Спаси их!» умоляли последние оставшиеся части меня, которые держались зубами и когтями, чтобы и их не унесло прочь следом за душой. Мои тени вырвались из каньона и заполнили все небо над городом, прикончив каждую виверну в воздухе и на земле. Я был везде и сразу. Я разрывал сети, которые опутывали Сгаэль, вырывал сердце из виверны, которая загнала в угол Дайна и Кэта, проносился мимо Имаджен, пока она смотрела в небеса. Я был возле перевала, одну за другой, сдергивая виверн с небес и с удовлетворением слушая, как их тела разбиваются о землю перед теми самыми людьми, которых она так любила. Я поднимался вверх по склону горы, отшатываясь от магии, которая обжигала, и устремлялся на север. «Я люблю тебя!» Голос Вайлот пронзил окружающий меня холод, и шелковистая ниточка тепла успела вклиниться в отверстие, прежде чем оно запечаталось. «Нет, подожди!» Я отчаянно ухватился за эту ниточку, изо всех сил цепляясь за нее, пытаясь удержать на месте, пока все больше моих частей уносились прочь и терялись в пустоте. Она была теплом, светом, воздухом и любовью. Мои тени поглотили долину, где Вайлет стояла с обнаженным кинжалом в руке, защищая Тейрна, который, как и Сгаэль, пытался вырваться из такой же сети. Я обрушил Мавена на землю, невзирая на ее титул и силу. Затем скользнул по Вайлет с нежностью, которая привлекла все мое внимание. Я любил ее. Это была та эмоция, за которую я цеплялся. Огонь невероятно чистой силы, горящий на краях чувств. И я знал, что если зайду еще дальше, это будет следующая и последняя часть меня, которую я потеряю. Я оскалил зубы. Я оторвал руку от земли. Я отчаянно хватал воздух ртом. Сердце бешено стучало в груди. Я никогда не чувствовал себя таким сильным и побежденным одновременно. Но это был единственный выход. Я поднялся на ноги. Тени развеялись. Видимость вновь стала прежней. Сгаэль отчаянно пыталась подняться на лапы. Кровь стекала из укусов на ее плече. Сеть клоками сползала вниз, и Сгаэль расправила крылья, едва не достав их кончиками до стен каньона. Она окинула взглядом причиненные мною разрушения и сощурила золотые глаза в молчаливом упреке. «Сейчас ты от меня отречешься?» — спросил я, переступив потерявшего сознание Барвина. «Я убил бы его, если б мог. Блядь, да я был уверен тогда, что убил его. Интересно, сколько адептов испытывали схожие чувства по отношению к своему мудрецу. По крайней мере, один из тех, кого я знал. Но помимо чисто физического аспекта невозможности его убийства, оставалось еще одно. У него было кое-что, что мне требовалось. И я больше не был адептом». «От тебя осталось что-то, от чего можно отречься?» Сгаэль опустила голову, и клубы пара устремились вниз по каньону, напомнив мне о том дне, когда она нашла меня в лесу во время молодьбы. «Ты мне скажи». Я убрал стену изо льда и впустил ее. В следующем выдохе Сгаэль было полно серы, а ее глаза удивленно распахнулись. «Ты же не собираешься?» «Ты видела, что случилось. Это был единственный выход». Сгаэль обернулась. «И ты думаешь, она тебе поможет?» «Она любит меня». «А вот Тейрн тебя не любит. И ты еще свое отражение в зеркале не видел. От твоих глаз ветвятся красные вены. Знаешь, они похожи на ее молнии». «Она поможет. Она обещала», — заверил я с гораздо большей уверенностью, чем испытывал на самом деле. «Даже если она согласится, никто не...» «Кое-кто мне задолжал». «Тейрн ни за что не подпустит тебя к ней. Особенно пока она в уязвимом состоянии». Хвост Сгаэль дернулся. «Ее ранили?» Орган, качающий кровь по моему организму, ёкнул. Я потянулся к нашей с Вайлет связи. Но там был лишь туман. Она потеряла сознание. «Да...» — медленно произнесла Сгаэль. Ее голова мерно покачивалась, совсем как у змеи. Но она выживет. Они создали купол чар, но он не простирается дальше стен Дрейтуса. Сгаэль чуть повернула голову. Это было хорошо. Плохо. Сука, определись уже, кто ты вообще такой. Я принадлежу ей. Убеди Тейрна. От этого зависело все. Мы спросим, и ее решение определит нашу судьбу. Наконец произнесла Сгаэль, сгибая когти на каменистой почве. На такие условия я мог согласиться. Минуту спустя мы взмыли в воздух. И хотя кадетам крайне не рекомендуется формировать романтические отношения во время обучения в квадранте, лейтенанты вольны жениться или выходить замуж по своему усмотрению сразу же после выпуска. Кодекс драконьих всадников. Статья 5, раздел 7. Вайолет! Вскричал Брэннон, сбегая по ступенькам дома Риерсонов на залитый лунным светом двор. В открытые двери доносились звуки празднования. Я неуверенно поднялась на ноги рядом с Имаджен. В тенях справа нарисовался какой-то силуэт. «Я не позволю им сжечь тебя». «Что?» Я резко повернулась в ее сторону. «Зачем Брэннону меня сжигать? И почему я, во имя Дан, сидела на гравии во дворе?» Мои мысли словно тормозили. Что-то было не так. Что-то было совершенно не так. «С тобой все в порядке?» — поинтересовалась я у Брэннона, когда он подошел к нам. «Со мной ли все в порядке? Сейчас 3 часа ночи, где ты была?» Брэннон выпучил глаза и оглядел меня на предмет травм. В ворота слева от нас вошла группа незнакомых мне всадников. «Вайлсон!» — рявкнул мой брат, и тот, что повыше, свернул в нашу сторону. Брэннон покосился через плечо. «Докладывай, только тихо». Я молча открыла и закрыла рот. «Где я была?» «Мы...» — офицер покосился на меня. «Все нормально». «По официальным данным, за последние несколько часов в долине убиты 4 всадника вместе с их драконами, а также 3 старейшин. 5 всадников числятся пропавшими без вести, теперь уже 4». Поправился он, глядя на меня, затем поджал губы. «Но после этого представления никто не сомневается, что это сделал Риерсон. Готов поспорить, остальные 3 всадников мертвы». Мой желудок скрутило в узел, а Имаджен словно окаменела. «Секундочку, это что, сон?» Я сжала руку в кулак и впилась ногтями в ладонь с достаточной силой, чтобы почувствовать боль, но не проснулась. «По последним данным, чары над Дрейтусом держатся, но кто знает, сколько этих усыханий за время битвы на самом деле его рук дело. И последний подсчет показывает, что из мест гнездовий пропало 6 яиц. Но они перепроверяют эти данные». «Пропали яйца?» Я потянулась к Тейрну, но связь казалась нечеткой, словно он спал. «Ему требуется отдохнуть и восстановиться». «Восстановиться после чего?» Он был в полном порядке, когда я видела его в последний раз. Примерно 5 минут назад, в лесу, на краю поля, где я убила Теофанию. «Ксейден. Буря теней». Мое сердце замерло. «Блядь, что происходит? Как я сюда попала? Почему в голове какой-то туман? У меня сотрясение». «Свободен. Держи все в секрете, пока у нас не будет полного отчета». «Пусть она твоя сестра, но это не меняет того факта, что она самый быстрый способ...» «Свободен!» Всадник отступил. «Ты знаешь, где он?» Шепотом поинтересовался у меня Брэннон, когда Вайлсон покинул пределы слышимости. «Риерсон, ты слышала, что сказал Вайлсон? У нас тут мертвые драконы, убитые всадники и пропавшие яйца. Вайлет, если ты видела Риерсона, мне нужно об этом знать». «Я...» У меня не было слов. Почему мне так тяжело думать? Я не знаю. Я поднесла руки ко рту, и лежавший в переднем кармане сложенный кусок пергамента зацепился за рукав и вывалился наружу. Бреннан подхватил его. Кордула? Он перевел взгляд на Имаджен. Я не видела его со вчерашнего дня. Лейтенант Тэвис? Среди пропавших. Мягко ответил Бреннан, мельком взглянув на меня, а затем откровенно уставился. Проклятье, Вайлот! Что? Я опустила руки. Гарик тоже пропал? Кто еще был в числе тех четырех всадников, о которых упомянул Вайльсон? Твой палец, произнесла Имаджен, опустив взгляд в землю. Мой палец? Помнится, что-то хрустело. Точно! Кажется, я сломала руку. Моя левая рука была забинтована, а еще на пальце красовалось великолепное золотое кольцо с огромным изумрудом размером с мой ноготь. О, боги! Я знала этот камень. Точь-в-точь, как те изумруды, которым был инкрустирован клинок Аретии. Так это что, пропавший камень? Что происходит? Ты не знаешь? Я покачала головой. Бреннан перевел взгляд на клочок пергамента в своей руке. На нем печать Дан. Могу я открыть его? Я кивнула, уставившись на кольцо. Это было не просто кольцо на пальце. Это было кольцо на безымянном пальце. Но как? Я же была в поле сегодня днем, сражалась с Теофанией, а затем она усохла, а я выгорела до бессознательного состояния. А сейчас уже 3 часа ночи, и я в Аретии. А еще были убитые драконы и всадники, пропавшие всадники и украденные яйца. Ксейден бы всего этого не сделал. Ведь не сделал бы. Буря теней. Кровь застыла у меня в жилах. Как далеко он зашел? Я обратилась к нашей связи, но на ее месте царила пустота. Наша связь исчезла. Или же Ксейден был слишком далеко, чтобы почувствовать мой призыв, напомнила я себе, чтобы не поддаваться панике. Когда он успел надеть мне на палец это кольцо? Это официальное благословение вашего законного брака, подписанное верховной жрицей храма Дан. Ошеломленно прошептал Бреннан, затем быстро свернул пергамент. «С Ксейденом?» Мир вокруг меня поплыл. И поплыло все то, что, как я думала, знаю в этой реальности. Бреннан кивнул. Мои глаза вспыхнули. «Мы женаты?» Тысячи эмоций пытались пробиться сквозь мои путанные мысли. Но мгновенный прилив благоговения сбил с толку логику произошедшего. Я бы ни за что не забыла нашу свадьбу. Почему он не здесь? Куда он ушел? И почему? Полагаю, слова на обороте предназначаются тебе, произнес Бреннан, протягивая мне пергамент. Я перевернула документ и увидела 2 предложения, написанные рукой Ксейдена. Не ищи меня. Теперь все принадлежит тебе. Он правда обернулся. Я попыталась пробиться сквозь туман в моем мозгу, но все еще не могла мыслить здраво. Словно кто-то покопался, сука, в моих... Нет. Мое сердце сжалось. Сколько меня не было? 12 часов. Что ты сделала? Резко повернулась я к Имаджен, и глубокое и очень нехорошее предчувствие зародилось в моей груди. Она медленно подняла на меня глаза. То, о чем ты меня попросила. Роли озвучивали: Марина Гладкая, Юрий Романов, Михаил Хрусталев, Елизавета Чебан, Константин Михайлов, Полина Войченко, Дмитрий Стрелков, Светлана Кузнецова, Вадим Прохоров, Варвара Шалагина, Валерий Смекалов, Дарья Кожина, Максим Сергеев, Ирина Обрезкова, Иван Чебан, Ирина Чумантьева, Александр Васильев, Юлия Рудина, Даниил Рагин, Ульяна Романова, Кирилл Долгов, Наталья Мартынова, Роберт Борис Рыбаков, Александр Матвеев, Юрий Дементьев,